Глава 17. Доктор вышел вместе со свекровью. Она пошла его провожать, и их голоса слышались из коридора. Свекровь спрашивала, какие блюда мне нужно готовить и сколько спать и гулять. Эдуард молчал. Сидел в кресле рядом с кроватью, сложив пальцы домиком, и молчал. Я боялась, что он рассержен из-за того, что я сорвала ужин. «Прости меня», — тихо произнесла я. «Я не хотела испортить тебе ужин». «Нам ужин, Алисия», — повернулся он ко мне. «Ты тоже ничего не ела». В его глазах не было уже привычной злобы. «Ты что-то хочешь?» — спросил он с непривычной заботой. Я помотала головой. Такое отношение страшило меня больше откровенного пренебрежения. Я боялась, что он сорвется и начнет меня обвинять. «Алисия, я надеюсь, что ты будешь исполнять повеление врача», — не спрашивал, а утверждал Эдуард. «Но я не беременна. Настаиваю, опасаясь, что когда обнаружится, что я не жду наследника, расплата может быть ужасной». «Ты не можешь этого знать наверняка», — произнес он, взяв мою ладонь в свою. «Но даже если это и так, то, скорее всего, ты не способна зачать из-за слабости организма. Доктор сказал, что нужно восстанавливаться, значит, будешь восстанавливаться». Я почувствовала такое облегчение, как будто отсрочили мою казнь. А эта отсрочка нужна мне больше жизни. «А как же званый ужин?» — с тревогой спросила я. «Щедрины уже через неделю. Ты же пригласил гостей?» Эдуард встал с кресла и подошел ко мне, раздумывая. Остановившись у окна, он вглядывался в темноту. Такая же тьма царила и в его сердце. Он подошел ко мне и сел на краешек кровати. Провел рукой по волосам, подхватив локон рукой, поднес его к лицу. Вдохнул и замер. Наклонился ко мне, поцеловал в ключицу, переместившись к шее. Там, где бьется жилка. Лизнув место поцелуя, он опять замер, вдыхая аромат моей кожи. «В таком состоянии ты не сможешь организовать ужин», сказал он с сожалением. «Отдохни пару дней, как сказал доктор. Матушка поможет с организацией. Составите с ней меню, слуг она гонять будет». Он улыбнулся, как тогда, когда мы впервые встретились, и мое сердце ёкнуло. Но я тут же себя отдернула. «Черного кобеля не отмоешь до бела. Не поддавайся на его елейные речи, Алисия. Матушка строга, и с ней не забалуешь. А тебя слуги не слушают из-за мягкосердечности», — попенял он мне. А я сжалась, ожидая продолжения. «Построже надо быть, Алисия». Я опустила голову, чтобы не видеть его укоризненного взгляда. А Эдуард продолжал. «Минимум 2 недели», — возмутился он. «Доктора склонны преувеличивать. Пары-тройки дней вполне хватит». Задохнувшись от возмущения, я хотела встать, но передумала. Доказать что-то Эдуарду просто невозможно. У него есть это мнение, и неправильное. «Хватит же, а, Алисия?» Я пожала плечами, добавив для пущей убедительности. «Я постараюсь, Эдуард». «Уж сделай милость», — насмешливо произнес он, и я облегченно вздохнула. Вернулся старый Эдуард, с которым все понятно. Новый ласковый меня страшил больше. «Ужин будут готовить вместе Мэгги и Бонни, а тебе всего лишь нужно будет испечь хлеб и щедринский кекс». «Всего лишь. Какое пренебрежение к моему труду. Испечь хлеб – это тебе не за оборотнями по лесам гоняться. Тут нужен тонкий подход. Способов приготовления хлеба я знаю не меньше 10, вот только Эдуарду готовлю. Один и самый простой. Не хочу тратить свои силы на то, чтобы печь изысканные хлеба для этого чудовища. Но для гостей я, пожалуй, постараюсь. Пусть помнят, как кормили на последнем ужине в доме инквизитора, устроенной его женой. Такие мысли придали мне бодрости, и я еще сильнее захотела сбежать от него подальше. «Алисия, я дам распоряжение Мэгги, чтобы она покупала для тебя другое мясо». Вернул меня на грешную землю Эдуард. «Ты какой хочешь?» «Кролика в сметане», — попросила я, вспомнив, как вкусно его готовила тетя Ядвига. «Будет тебе кролик!» – презрительно скривился Эдвард и кивнул. Я счастливо улыбнулась. «Что ж, боги милостивы ко мне, и долгожданный отдых у меня все-таки будет. Прикажу Бонни принести тебе поесть, а мы с матушкой поужинаем и внизу», – поставил меня в известность Эдуард, захлопывая за собой дверь. Чем обрадовал меня еще больше. Не было счастья, да несчастье помогло. Я сложила руку и произнесла короткую молитву. Дверь тихонько скрипнула, и появилась голова Бонни. «Вы одни?» – шепотом спросила она. Я страшно удивилась и кивнула. «Эдуард спустился в столовую, его мать там же. С кем мне еще быть?» – спросила я. Бонни распахнула дверь и внесла поднос со снедью. Она решила попочивать меня картофельным пюре с клюквенным соусом, запеченными овощами, нарезкой из сыров, мягким хлебом. На подносе стоял чайничек с облепиховым чаем, который я так люблю. «Вот, оставила вам, как знала», – произнесла она, ногой захлопывая дверь. «Что сказал доктор?» – она жадно ждала ответа. «Вы в тягости?» Я помотала головой, отправляя в рот ложку с пюре. Когда на меня осуждающий не смотрит глаза Эдуарда, еда приобретает вкус. «Я молилась за вас», – прошептала Бонни. «Не нужен сейчас ребенок. Ни к чему». Рада, что она разделяет со мной опасения насчет беременности. «Эдуард тоже не верит, что у нас будет ребенок», – заговорщицки зашептала я. «Он считает, что я ослабла, и мне надо набраться сил». Грустно улыбнулась, не сдержав горечи, добавила. 2 дня. «Щедро он одарил тебя», — произнес над ухом голос Вейнарда. И я чуть не подавилась. Как он умудряется появляться так, что я не слышу его шагов? «Все идет по плану», — добавил он таким тоном, словно сам срежиссировал этот спектакль.